Демонстрация сковородки золотой рыбки автоматически увеличивает число желаний вдвое. В результате взрыва башни королевский источник уничтожен полностью. Остаточные эманации благодати крайне малы и постепенно иссякнут. Также отмечено резкое падение истечения благодати на всех источниках Британии, включая старый ирландский источник и шотландскую лесную заводь, что подтверждает их связь с королевским источником. Выброс благодати при взрыве затронул весь центр Лондона, полностью разрушив здания парламента, Виндзорский дворец и многие правительственные здания. После траура по королю Эдуарду и всей королевской семье будет коронована старшая дочь Эдуарда Виктория, находившаяся в тот день в поместье в Балморале, что и спасло ее от ужасной смерти. Всего же в Лондоне погибло по приблизительным оценкам 200 тысяч человек, причем большая часть погибших – аристократы старых семей, так как разрушения затронули самый центр города, не коснувшись окраин, где проживает чернь. Самая же жестокая убыль случилась среди британских магов, так как для отражения возможной атаки было собрано более 500 колдунов, включая 20 самых сильных призывателей. Почти все они погибли, а те, что не погибли, пребывают в состоянии плачевном, на грани жизни и смерти. Назначенное правительство и двор переехали в Кембридж, где сейчас находится временная столица. Вопрос с восстановлением Лондона пока не решен. В целом можно констатировать, что нашему союзнику нанесен мощный удар, хотя в целом Гранд Флит не пострадал и готов нанести московитам ответный удар. С нижайшим поклоном, представитель вашего королевского величества в Британской империи Луи де Малина. Сокол совершил посадку на Ходынское поле в Москве в 10 утра. Так подогнал время прибытия Истомин, который точно знал, что большое начальство будет встречать экспедицию, а большое начальство крайне не любит рано вставать. Так и вышло. Стоило крейсеру прижаться к полю, как грянул встречный марш Преображенского полка, и к трапу потянулась раскатываемая парой солдат алая ковровая дорожка. Горыня и Истомин, переодетые в парадное, вдвоем дошли, печатая шаг, до встречавшего их государя, где Горыня, вскинув руку к фуражке, четко доложил. «Государь, воздушным крейсером «Сокол» совершен скрытный марш к вражеской столице, где ударом с воздуха уничтожен королевский источник. Старший советник личной государевой канцелярии Горыня Стародубский». В ответ государь кивнул княгиням Софии и Ольге, и жены государя вышли вперед, неся в руках подносы с узорчатым бокалом из чеканного золота. «От всей России спасибо, и примите чашу величальную». «Во славу рода и России!» Горыня поднял чашу и, не торопясь, выпил терпкое красное вино. «Во славу рода и России!» Истомин тоже выпил вино, и толпа за государем начала кричать «Слався!». Горыня, Владимир Иванович Истомин и весь экипаж «Сокола» еще много раз услышали это «Слався!» и по дороге в центр, и на Перу, посвященном их победе. Несмотря на то, что Горыне, в общем, были безразличны все эти пиры и забавы, он как мог радушно улыбался, поднимал чашу с морсом, а когда начались танцы, довольно ловко сбежал в дворцовый сад, куда музыка доносилась едва-едва. Но успел он только присесть и вдохнуть еще теплый от жаркого солнца воздух, насыщенный запахами трав, когда раздался характерный шелест ткани и тонкий серебряный перестук каблучков по гранитным плитам дорожки. Великая княжна Анна без особых церемоний присела рядом и, раскрыв с металлическим щелчком веер, стала обмахивать разгоряченное лицо. «Устала. Еще этот Белосельский пристал как банный лист. А вы, княжич, по-прежнему игнорируете общество столичных красавиц, предпочитая их травницам лекарского приказа?» «Там все честнее и проще, княжна», — Горыня улыбнулся. «Мы делаем приятно друг другу и разбегаемся до следующего приступа любовной горячки. И при этом все тихо и вполне пристойно». «Тихо?» Княжна Анна фыркнула, словно кошка. «Да о ваших посиделках пол Москвы судачит. И про то, какие песни вы там поете. И про то, как князя Кропоткина видели с женой, пробирающегося по лекарскому огороду». «Кропоткин, ладно. Там еще много кто побывал». Горыня усмехнулся, вспоминая явления Бенкендорфа и Васильчикова, вошедших в самый разгар импровизированного концерта. Горыня с девушками уже разучил несколько песен того мира, и они как раз выпевали многоголосием «Прекрасное далеко», когда два высших сановника империи тихо, словно мышки, вошли и присели в задних рядах. «Так почему же там вы свой, а здесь чужой?» «У меня сложности хватает и без высшего света, княжна. Перевооружение армии, подготовка войск и охотничьих команд, создание военной авиации и противовоздушной обороны, связь между войсками и дальними уголками империи, которая не зависит от магического фона и вообще от волхвов. Я тут не знаю, за что хвататься и куда бежать в первую очередь, а эти светские хороводы вообще ни сердцу, ни уму. Я еще могу понять девиц на выдание их матушек, но мне-то это зачем? Ходить павлином, раздавая авансы, поднимая свою значимость?» «Да, это точно не про вас», — Анна рассмеялась негромким серебряным смехом. «Ну, а мне-то спеть для вас несложно?» «Почту за честь, но где?» Горыня с улыбкой оглянулся. «Ни рояля, ни гитары». «Это не беда». Анна встала со скамейки и провела перед собой правой рукой, за которой словно дымка оставался светящийся след. Потом протянула Горыне левую руку и рывком втянула его в серебристое сияние близкой дороги. Один шаг, и они оказались в музыкальной гостиной княжны, едва освещенной тусклым огоньком ночного светильника. Стоя совсем близко к Горыне, княжна почти касалась его мундира своей грудью. Она повела носиком вдоль орденов, потом прошлась выше, на мгновение чуть прикрыла веки и посмотрела прямо в глаза княжичу. «Теперь понимаю, почему сходят с ума девчонки из лекарского приказа. От вас, княжич, пахнет сталью, порохом и силой, хотя магии в вас вроде бы нет совсем». Она резко отпрянула и громко рассмеялась. Потом хлопнула в ладоши, и светильники вспыхнули разом, сразу сделав комнату меньше, но куда более праздничной. «Ого! И гитара, и даже струнный квартет!» Примечание. «Струнный квартет» — название не только музыкального ансамбля из четырех человек, но и пьес для него, и, собственно, набора из скрипки, альта, виолончели и контрабаса. Горыня, внутренне готовый к какой-нибудь каверзе со стороны княжны, и виду не подал, что его как-то задела эскапада Анны, сконцентрировавшись на музыкальной части. Сел к роялю, чуть пододвинув стульчик, открыл крышку и прошелся по упругим клавишам из слоновой кости. «Отличный инструмент!» «Да, это подарок Екатерины Андреевны и Федора Федоровича Дедерихсов к моему 16-летию. Примечание. Фабрика Дедерихс. Старейшая музыкальная фабрика, существовавшая в России с 1810 года. Ну, тогда мы его удивим». Горыня подмигнул княжне и взял первые аккорды. Старый рояль весь в испуге. Раньше играл он только фуги. Он весь дрожит от страха, не слыша Баха. Теперь на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Примечание. Старый рояль. Музыка Иванова, текст Минкова. Еще. Анна жалобно, словно котенок, взглянула на Горыню, пристроившись к краю рояля. «Еще так еще!» Горыня с улыбкой кивнул и уже без пауз начал петь песни разных времен. «И бьется в тесной печурке огонь», «И мгновение» из фильма «17 мгновений весны», и многое другое. Из потока выпал только тогда, когда после песни «Звездный мост» раздались громкие аплодисменты, а оглянувшись, увидел, что за его спиной сидят все девушки из ближней свиты княжны. «Простите, княжич!» Любава Туманова с улыбкой и томной поволокой в глазах встала и подошла ближе. «Мы никак не могли пропустить такое». «А как вы прошли-то?» Горыня, сидевший лицом к входным дверям, удивленно оглянулся. «Секретом близких дорог владеет не только великая княжна», — пояснила Анфиса Гагарина. «И, кстати, пора воспользоваться ими, если не хотим опоздать». «Куда?» — опешил Горыня. «Сегодня ночь перед Ярилиным днем». Примечание. «Ночь перед Ярилиным днем» носит другое название. «Ночь на Ивана Купала», — тихо произнесла Любава Туманова. «В эту ночь мы выходим в лес и очищаемся огнем, водой, землей, ветром и божественной силой. Ну и собрать травы для наших занятий. Согласитесь быть нашим спутником в эту ночь?» «Как мы убедились, мужчина вы строгих правил и не болтливы». «Да пожалуйста», — Горыня развел руками. «Тогда быстро переодевайтесь», — Анна хлопнула в ладоши. «Ваша одежда в библиотеке, а нам нужно кое-что подготовить». «Похоже, что меня как-то изысканно поимели», — подумал Горыня. Он нашел на стуле в библиотеке простые холщовые штаны, рубаху, пояс и пару мягких сапог. Быстро переоделся и задумался насчет оружия. Парадный кинжал был очень хорошим ювелирным изделием, а тяжелый канделябр, несмотря на удобную ручку и большое количество острых выступов, как-то не очень понравился, да и отбиваться от потенциального врага толстым фолиантом явно было не лучшей идеей. Поверхностный обыск комнаты тоже не дал результата, но, двигаясь вдоль шкафов, Горыня наткнулся ногой на странную выпуклость под ковром у стены. Кто-то подложил кусок трубы или отрезок ствола, чтобы ограничить ширину открытия двери, чтобы она не билась о книжный шкаф. Сунувшись под ковер, Горыня обнаружил тяжелый металлический стержень длиной в полметра, похожий на гладкую арматуру, только с утолщением с одного конца. Стержень был покрыт густым слоем пыли, и было понятно, что пролежал он под ковром не один день и даже не один год. Вес у дубины был приличный, около 5 килограммов, и княжич решил, что для вылазки в лес такое оружие будет в самый раз. «Это не бери!» — раздался откуда-то снизу негромкий голос, и когда Горыня опустил глаза, на стол перед полками запрыгнуло создание, похожее на крошечного, всего в 2 ладони ростом, бородатого мужичка, одетого в длинную рубаху, штаны и поддевку, подпоясанную витой веревкой алого цвета. «Не по тебе, размерчик!» «А ты кто таков будешь?» Горыня нагнулся, чтобы лицо было вровень с мужичком, и внимательно посмотрел в его маленькие глаза. «Домовой я. Федором кличут. Ну, те, кто знает». Он огладил длинную окладистую бороду и поправил шапку. «Не спас бы ты царевну, так и не показался бы я. А так, должок за мной. Если бы ведьма здесь прошла, не стоял бы я тут». «Так и меня бы не было», — Горыня усмехнулся. «Давай выкладывай, что за дубина такая?» «Этого не скажу. Только не надо брать ее. Положь туда, откуда взял, да забудь». «Ох, чувствую я, врешь ты, Федя, как сивый мерин». «Да что ты знаешь, человек, о вещах тайных?» Домовой даже притопнул от возмущения. «О вещах тайных, что могут всю землю уничтожить?» Горыня, имевший в свое время допуск к материалам системы «Периметр», усмехнулся. «Немало». Федя на секунду вгляделся в глаза Горыни и слегка вздрогнул. «Ай, вороны с тобой!» Домовой махнул рукой. «Забирай. Только все одно, не послушается он тебя». «Да и хрен с ним». Горыня взвесил в руках тяжелую дубину и крутанул кистевым движением. «Мне и так сойдет». И, засунув палку за пояс на бедре, вышел из библиотеки. Девушки, уже переодевшиеся в простые рубахи, босые и с распущенными волосами, стояли в приемной, явно ожидая только его. Серебристый овал возник словно ниоткуда, и Горыня, поняв, что от него требуется, шагнул первым и оказался на большой поляне, которая, несмотря на глубокую ночь, была освещена довольно ярко. И огромной луной, висевшей словно фонарь, и многочисленными светлячками в траве, и яркими светящимися шариками, плавающими в воздухе. Он потянул терпкий лесной воздух носом и почувствовал близкое дыхание реки, еще теплый от солнца луг и густой аромат дубравы, окружавший поляну. Но опасности он не чувствовал и, посторонившись, дал дорогу девушкам. Занятый охраной, он лишь мельком видел, как девушки под пение песен собирали цветы, плели из них венки и танцевали какой-то сложный и явно обрядовый танец на поляне, а после, натащив сухостоя, зажгли огромный костер и с визгом и хохотом прыгали через него, проходя прямо через пламя. Все это время Горыня наворачивал круги вдоль края поляны с дубиной в руках, и хотя ничего опасного или даже подозрительного не нашел, расслабляться себе не позволил. Он точно знал, к чему приводит беспечность. Вокруг костра, взметнувшего пламя выше деревьев, кружился все набирающий силы хоровод. Огоньки, висевшие в воздухе, потянулись к центру поляны, вытягиваясь в разноцветные гирлянды, скользящие затейливыми путями. А светлячки, собравшиеся плотным кольцом вокруг танцующих девушек, тоже пульсировали в ровном ритме, словно задавая такт. Почувствовав, что от зрелища обнаженных тел, освещаемых бликами костра, становится тесно в груди и еще кое-где, Горыня поспешно отвернулся и, взвинтив темп, побежал вокруг поляны, скользя среди веток и деревьев, словно ночной призрак. К отнорку поляны, небольшой плеши диаметром в 10-15 метров, он выскочил одновременно с парой крупных по пояс человека теней. Звери, похожие на огромных котов, покрытых густой шерстью, на мощных толстых лапах вышли прямо навстречу, тяжело поводя боками, словно пытаясь отдышаться от долгого бега. Несмотря на то, что никакой агрессии Горыня не почувствовал, палка в руках коротко крутанулась, словно примериваясь к будущему бою. Но, приглядевшись к нежданным гостям, он понял, что те сами только что побывали в жестокой схватке. На боках и головах котов были заметны раны, а на траву под их лапами уже накапала лужица крови. Нарастающий треск ломаемых деревьев и шелест веток прозвучал, словно ответ на вопрос, от кого и от чего бежали такие сильные и опасные звери. «Ну-ка, шерстяные, подвиньтесь!» Горыня шагнул вперед и сделал жест, который коты правильно поняли, разойдясь в стороны. Через минуту на край поляны выскочил огромный упырь, поводя поросячьим носом и нетерпеливо переступая огромными узловатыми лапами. Горыня понимал, что с тем оружием, что у него в руках, будет лишь одна возможность нанести удар, и он, сорвавшись словно стрела из лука, прыгнул вперед. Сжимая дубину в руках, как копье, ударил упырю в голову, целясь между глаз, в самое слабое место черепа. Но в момент удара упырь резко вздернул голову, раскрыл пасть, и дубина влетела в мягкое нутро монстра, выскользнув из руки Горыни и, ломая шейные позвонки, ушла на всю глубину. Упырь постоял еще какое-то время, качаясь всем телом, но через секунду завалился на бок, дергая лапами в агонии. И тут тело его стало прозрачным от яркого света, пробивающегося сквозь раны в толстой шкуре. Ослепительные лучи ударили вокруг и вонзились в небо, словно лучи зенитного прожектора, а через мгновение погасли. Когда зрение вернулось к Горыне, на месте упыриного трупа кружился вихрь из алых точек, а один из котов подошел совсем близко, ткнулся в бок, и когда поднял голову, княжич увидел, что в зубах его болтается маленький шарик, будто узелок из тряпки. Когда Горыня протянул руку, кот разжал зубы, и в ладонь мягко упал пушистый, но увесистый комок, а кот, лизнув то, что было в руке у человека, беззвучно и мгновенно исчез в лесу. Без сомнения, живое пушистое нечто Горыня сунул за пазуху рубахи, а сам подошел к месту, где упокоился упырь. Так хорошо послужившая палка лежала на земле в облаке голубоватого свечения, и, взяв ее в руки, Горыня почувствовал тепло, идущее от металла, и запах окалины, словно оружие, недавно достали из кузнечного горна. Палка стала чуть тоньше, длиннее и немного тяжелее, чем была, но больше не было ощущения тупой железяки, как от обрезка арматурины. Дубина ощущалась как вполне боевое и весьма опасное оружие. А на поляне уже было пусто. Девушки, закончив обряд с огнем, купались в реке, весело плескаясь на мелководье, и по всему лесу гуляло эхо их серебряных голосов. Присев у костра, Горыня аккуратно достал котенка из-за пазухи и внимательно рассмотрел нежданное приобретение. Малыш, темно-серой в пятнышко масти, с вытянутой мордочкой и большим розовым носом, сразу ткнулся носом в ладонь и, лизнув шершавым языком, благодарно заурчал в ответ на почесывание за ушком, потом, свернувшись в комочек, прикрыл глаза, греясь от огня. Убаюканный теплом и урчанием котенка, Горыня чуть не задремал, когда услышал голос от реки. «Горыня, Горыня, иди к нам!» «Ну что там еще?» Княжич встал и, вернув котенка за пазуху, пошел к песчаной косе, где резвились царевна с подругами. Анфиса Гагарина вышла к нему из воды навстречу и, потянув носом, покачала головой. «Пойди, смой черную кровь в реке!» Трусы в комплекте одежды предусмотрены не были. А купаться в подштанниках Горыня посчитал глупым, так что раздеваться пришлось догола. Сложив одежду на песке и устроив котенка в тепле, он, коротко разбежавшись, почти без всплеска вошел в теплую воду. Доплыв до середины реки, повернул обратно, но не успел выйти на берег, как сзади раздался всплеск, и к спине прикоснулось нечто упругое и мягкое. Горыня развернулся и хотел что-то сказать, но губы ему уже закрыли жарким поцелуем, и его руки, сначала сомкнувшиеся на спине, скользнули вниз, лаская упругие полушария попки. Подхватив Анну на руки, вынес ее на берег и положил рядом с собой на мягкую, словно шелк, траву. Остальное для Горыни слилось в сверкающий водоворот, и лишь громкий крик Анны, когда из ее запрокинутой головы и рук в небо ударил плотный луч света, сохранился в памяти, словно фотография.